запирает в кухне подобие жены, чтобы она ему не мешала стуком посуды, объявляет, что у него высшее состояние духа, так как из мира астрального, в котором пребывал ранее, то есть со свининой и с Матильдой, он переселяется в Будхе, что теперь он решительно сосредоточивается и видит все. Далее шло вовсе неподобное. Оказывалось, что Вольф был прежде не Вольфом, а жаворонком, вождем племени ацтеков и любовницей Людовика XV. Кроме этого, он знал не только названия всех городов Атлантиды, но даже расписание трамваев ее столицы. Он показывал своим сослуживцам какой-то стертый польский грош, уверяя, что это один из сребреников, полученных Иудой. Родимое пятно на его теле ниже спины являлось знаком предназначенной ему звезды Кассиопеи. Уезжая летом на месяц отдохнуть, он направлялся в Дорнах к своему наставнику Штейнеру и там ковырял какие-то камни, строя капище. О нем учитель говорил мне как об очаровательном хитреце. Вольф знает все, но ему скучно упражняться над математическими проблемами или социальными трактатами. Кроме того, ему слишком много преподносили слабительные реформации, чтобы он мог вернуться к милой мистике средневекового мясника. Поэтому он предпочитает, выдумав забавную тайну, потом остроумным способом разоблачать ее. Это ничуть не хуже головоломок воскресных выпусков газет. Это вполне корректный и практичный спорт. А засим, разве тебе еще не ясен путь от Айши до Вольфа? Путешествуя по Италии, мы часто заходили в различные церкви. Обыкновенно в них бывало уютно, но грязно, ибо мало кто считался с плакатом «Просят из уважения к месту не плевать». Часто, кроме старых бабок, шамкающих сплетни, и детей, играющих в прятки, мы находили в церквах кошек, собак, даже кур. Мы видали немало любопытных церемониалов. В Сатиньяно ряженые всадники, люди в масках с крохотными дырочками для глаз, вдовы в трауре, девушки в подвенечных платьях хоронили Христа. Действие происходило ночью при свете вздыбленных факелов под барабанный грохот и вой монахов. Во Флоренции к собору подводили белого быка, на котором восседал некий субъект в панцире лицом к хвосту. Заканчивалось все это ракетой в форме птицы, влетавшей в церковь и зажигавшей огни. В Риме, в подземной церкви, монах, исступленно крича, водил за собой прихожан от алтаря к алтарю, стегал свое тело веревками и потом ложился в гроб. Наконец, в Неаполе, при свете сотен костров, при треске шутих и пистонов закипала кровь на статуе какого-то святого с малораспространенным именем. Сначала кровь от чего-то кипеть не хотела, и толпа награждала святого особыми итальянскими выражениями, состоящими из сочетания слов возвышенных и бранных. Потом кровь закипела, все хлопали в ладоши, кричали святому «Браво!», и дело кончилось танцами. Наблюдая все это, учитель говорил: «Бедный ватиканский узник, как подобает его чину, он дремлет с повернутой назад головой. Ему снится враг Вольтер, и он не подозревает даже о существовании Макса Линдера. В течение многих веков религия честно исполняла свою роль разрядителя человеческих эмоций. Для этого она вырастила искусство и теперь умирает от конкуренции своего же собственного детеныша. Вместо размышлений отцов церкви – популярная лекция Народного университета. Вместо деколога – неуязвимая мораль спевшихся лавочников. Что же заменит великолепные страсти, шепот и блеск, фиолетовые рясы и рык органов? Гримасы Чаплина, мертвые петли Пегу и миллионы огней грядущих карнавалов. В ту же эпоху учитель представил папе Пию X докладную записку, которая нигде не была напечатана, но вызвала возмущение почти всей римской прессы. Оссерваторе Романо даже давал понять, что это интриги некой великой державы. Копии записки у меня не сохранилось, но я считаю необходимым передать ее содержание. Хулио Хуринито не мог выносить тупых анахронизмов, даже когда его непосредственно не затрагивали. Его равно возмущали ничтожность распространения электричества в Париже, солдат в парике перед дворцом английского короля и я, целующий руку дамы. На этот раз он предлагал папе некоторые меры для успешного привлечения клиентов. Совершенно недостаточно двум профессорам духовной академии написать вкупе 6 страничек о прагматизме или решиться осветить церковь электрическими лампочками. Надо выяснить, где и при каких условиях легче всего поймать душу. Также тщательно выяснить, как изучает коммерсант способ рекламы. У человека былых времен чувство, именуемое религиозным, исходило от спокойного созерцания природы. Выражалось оно в стремлении к примитивной гармонии, миру, лепоте. Поэтому церкви, часовни, распятия строились в местах уединенных, тихих, и были очагами покоя. Теперь покой —